Глава 13. Кир смотрел на свою принцессу. Нет, сейчас она была похожа на ведьму, коварную, вредную, роковую. Соблазняла его каждым взглядом, каждым стоном, улыбкой, касаниями. Он знал, что не должен вести себя так. Не должен хотеть ее настолько сильно, что забывалась и причина, по которой они с Томой ночуют в чужой квартире. И весь реальный мир, включая тот факт, что скоро ему нужно вернуться на службу. Но он хотел, вопреки всему на свете, отчаянно желал видеть Тому, прикасаться к ней, целовать, дышать ею, делать ее своей. Он привязался к Томе, стал зависим от нее, от того, как она говорит, смеется, даже от того, как она пахнет. А больше всего Кир подсел на ее оргазмы. Прежде ведь его не особо заботило то, действительно ли кончает его партнерша. Главное, он сам исправно получал разрядку, и что еще более важно, этот процесс всегда происходил непосредственно в презерватив. Никаких осечек. С Томой все иначе. Сколько раз они уже были близки. И даже теперь, когда Кир точно знал, аптека располагалась в соседнем доме, он все равно проигнорировал этот факт. А ведь мог бы на несколько минут оставить Тому здесь и сгонять за контрацептивами. Но нет. Безответственная небрежность. Непростительная. Однако Киру все нравилось. Почему? Потому что Тома Головина именно та женщина, с которой Терехов хотел бы создать семью? Потому что был первым у нее? Потому что, попробовав однажды любить принцессу без резинок, он уже не мог отказаться от такого удовольствия? На все вопросы у Кирилла Терехова был лишь один ответ. Да. 100 000 раз да. Кир довольно заулыбался, когда услышал это короткое слово. Томный шепот на ухо заставил майора вспомнить, что принцесса почти сутки без оргазма. Вернее, он уже почти сутки не испытывал кайфа, глядя на малышку. Он бы с удовольствием послушал, как она стонет и кричит от наслаждения, но нельзя шуметь. За стеной спит добродушная тетя Фая. А потому Терех припечатал нежные губы поцелуем, а сам принялся оглаживать любимые и манящие изгибы. Тонкая талия, плоский живот, стройные бедра. Кир гладил бархатистую кожу пальцами, чувствуя, как и сам возбуждается все сильнее. Хотя, куда уж сильнее. Головка члена больно терлась от ткань штанов, но майор терпел. Ему хотелось сначала ощутить, увидеть, как кончает его маленькая принцесса. «Только не шуми, принцесса», — шепнул Терех в нежные губы. Тома, едва ощутимо, кокетничая, прихватила его нижнюю губу. Пососала, заставляя мужчину беззвучно застонать. «Девочка моя!» Тома обхватила его бедра ногами. Под мешковатой футболкой на Томе были только трусики. И Кир уже знал, что под тонкой тканью влажно и горячо. Но убедиться хотел. А потому Терех, одним движением избавив Тому от футболки, решительно двинулся ниже. Целуя Тому, лаская, оставляя влажные следы от своего языка. Тома вцепилась пальцами в его затылок, плечи. Киру нравилось, что принцесса теряет контроль. Быстро и стремительно, всего лишь от прелюдии. «Кирюша!» Захныкала она, когда Кир опустился еще ниже и встал на колени так, что теперь Тома в одних трусиках с разведенными в стороны бедрами была вся перед ним. Открытая, мокренькая, смущенная. «Обожаю, когда ты зовешь меня так, принцесса моя!» Пробормотал Терех в ответ и заскользил губами от левой коленки вдоль по бедру, целуя бархат кожи. Тома замерла, когда мужские пальцы добрались до кромки трусиков. Затрепетала, когда Кир погладил указательным пальцем бугорок, надавил слегка, наблюдая за реакцией принцессы, и сам задохнулся от жара. Стоило увидеть, как дрожит Тома, как прикусывает нижнюю губу, пытаясь сдержать стоны. Кир ринулся вперед и жадно приник ртом там, где только что был его палец. Но ему было мало. Сдвинув ткань в сторону, Терех облизал влажный бугорок, прихватил губами. Тома вцепилась пальцами в его волосы, а Киру нравилось все, даже легкая боль от коротких ногтей, давивших в плечо. Он оглаживал и изучал языком и губами каждый миллиметр. Дразнил, ласкал. А Тома, потеряв контроль, двигала бедра навстречу. Кир только сейчас понял, что никогда прежде не вытворял подобного. Не было у него желания дарить такие ласки партнершам. Он, можно сказать, с Томой потерял девственность в этом плане. И сейчас в нем проснулась маниакальная тяга к Куни. Вернее, только с Томой. Кир даже замер, осознав, что кроме Томы у него больше никого не будет. Потому что лучше принцессы просто нет никого. Не существует. Впрочем, он это знал уже с первой встречи. Просто не озвучил для себя этой мысли. А теперь вот, принял ее с превеликим удовольствием. А Тома стонала приглушенно, кусая губы, закрыв глаза. Идеальная девчонка. Только его. Только ему принадлежит. Навсегда. Кир рывком стащил со стройных бедер трусики, сам избавился от одежды и притянул Тому к себе. Расфокусированный, размытый удовольствием взор окунул Кира в истинное удовольствие. Он нырнул в него с головой. В Тому нырнул. В свою принцессу. Кровать была довольно узкой, но Киру и не хотелось заниматься акробатикой. Ему хотелось увидеть оргазм малышки прежде, чем сам рухнет в пропасть. Устроившись на спинке, Кирилл усадил Тому верхом. «Что?» — начала была Тома. Но Кир, подхватив ее под ягодицы, направил член к влажному входу. «Да!» «Девочка моя, принцесса!» — бормотал Терех, чувствуя, что и сам вот-вот кончит. «Не дождется Томку!» И сил терпеть эту пытку удовольствием почти не осталось. Тома уперлась ладонями в его грудь. Приподнялась, опустилась, ведомая его руками, двигалась в ритм. «Ух, черт, малышка!» Рычал Терех, а Тома откинула волосы назад, прогнулась, вбирая его еще плотнее, глубже, до самого основания. Кир дурел от этой картинки. «Какая же она у него красивая!» Он ощутил, как стенки лона сжимаются, сдавливают его так, что все тело прострелила огненная волна удовольствия. Кир глухо застонал, крепче впился в хрупкую Тому, нырнул ладонью туда, где соединялись их тела. Слегка потер, пока не услышал, как громко в его рот стонет малышка. Он заглушил ее крик своим собственным, подхватил готовую упасть и крепко сжал. Тома уткнулась лицом в его шею. Обессиленная, она все еще дрожала. Кир улыбался. Он и сам все еще дышал через раз. С трудом, надрывно. Но ему казалось, что сил у него столько, что хоть сейчас можно в одиночку против целого взвода в рукопашный. Тома что-то приглушенно шепнула. Он не расслышал, потому что в ушах все еще колотился пульс. «М?» — пробормотал Терех. «Я молчу», — шепнула в ответ Тома, обнимая его руками. Кир, жадно вздохнув, подтянул Тому ближе, устроил на своем плече. Тома подняла голову и взглянула на него. Разве есть в этом мире что-то прекраснее, чем теплый, счастливый взгляд принцессы? Терех обвел кончиком пальца контур припухших губ. «Ты удивительная принцесса», — пробормотал Кирилл, а Тома легко улыбнулась. Утром, пока тетя Фая и Тома суетились на кухне, готовя завтрак, Кир проверил камеры, все еще работавшие на даче полковника. Тишина. Как и здесь. Все спокойно, однако что-то мешало Терехову расслабиться. Мужчина постоял в спальне у окна, рассматривая двор. Ничего подозрительного. Это радовало. А еще радовала Томка. После сна принцесса особенно нравилась майору. Впрочем, Томка ему нравилась всегда. Неважно, в какое время суток. «Кирюша, пойдем завтракать!» Тома заглянула в комнату и улыбнулась. Кир оттолкнулся от окна и приблизился к девушке, прежде чем она нырнула обратно в коридор. Ну а что ему делать, если она такая соблазнительная, так улыбается ему и с самого утра ни слова колкого не произнесла? Сплошное удовольствие, а не девушка. Терехов притянул Тому ближе, нырнул ладонями по талии, уткнулся носом в шею, коротко лизнул впадинку ключицы. «Кирюш, нас вообще-то ждут». Вяло возмутилась Тома, но рукой тут же зарылась в волосы на затылке майора. Так Терех и стоял, обнимая Тому, покрывая неспешными поцелуями тонкую изящную шейку, скулы, щеки, медленно подбираясь к уголку губ. Определенно он влип. Тома выносила ему мозг, не оставляя шанса думать о чем-то, кроме нее. Иначе Терех бы услышал дверной звонок. А так... Кирилл был слишком занят более важными для него делами. «Майор, какого хрена?» Рычание, тренированное годами, пронеслось в тишине коридора. Кир тряхнул головой, однако рук с Томкиной спины и бедер не убрал. Наоборот, сжал крепче, притягивая девушку к себе. «Терехов, ты охренел?» — продолжил полковник. «Папа, все не...» — начала Тома, а вот Кир усмехнулся. «Здравия желаю, товарищ полковник!» — гаркнул майор и вытянулся по стройке смирно, задвинув Тому за спину. «Разрешите доложить, майор не охренел, у майора отпуск!» «Не беси меня, Терех!» — прищурился батя. «Ты жамкаешь мою дочь!» «Папа!» — возмущенно пискнула Тома. «Никак нет, товарищ полковник, не жамкаю!» — четко отвечал Кир. «Целую, со всеми последствиями!» «Я тебе сейчас такие последствия покажу, пацан!» — пригрозил Головин. «Егор Дмитриевич, а давайте лучше завтракать!» — предложила хозяйка. «Тамара, идите на кухню!» Чуть тише, но не менее зло, приказал полковник. «Чтобы твои мордовороты Кирюшу избили? Ага, сейчас прям!» — фыркнула Тома. «Да хватит уже жаться к майору, дочь! Мы с тобой полгода не виделись, а ты к нему жмешься!» — рявкнул Головин. «Пусть охрана уйдет!» — потребовала Тома и ткнула пальцем за спину полковника, указав на двух мужчин, наблюдавших за ситуацией. «Да ладно, принцесса, пусть остаются, хорошие же парни!» — усмехнулся Кир. «Угу, они наверняка на батарее, как на баяне, играют и монтировки силой мысли гнут», — подметила Тома, чем вызвала улыбку у охранников Головина. «Да я, знаешь ли, тоже недохляк», — с намеком на обиду проворчал Терехов. «Нет, Кирюша, конечно, нет, ты вон какой», — в полголоса принялась успокаивать Тома. «Хватит сюсюкаться, черт раздери», — рявкнул полковник, теряя терпение. «Дочь, живо на кухню». «Не пойду», — воинственно заявила Тома и шагнула вперед, будто хотела закрыть собою Тереха. «Принцесса, все в порядке будет», — заговорил Кир. Не стесняясь, поцеловал Тому в уголок рта, заправил прядки волос за ушко, ловко пробежал пальцами по небрежно заплетенной косе. Ну а что? Он кайфовал от ощущения гладких и мягких волос. Имеет право. Тома осторожно кивнула, глядя на охрану с предостережением. Киру даже смешно стало, как парни инстинктивно напряглись. Интересно, чего они ждали от Томки? Но смотреть строго и проницательно Тома умела. Не иначе, а унаследовала эту способность от бати. «Ну, смотрите!» — негромко пробормотала Тома и коротко поцеловала Кира в щеку. Тереху стало классно от того, что Томка не постеснялась ни отца, ни незнакомых ей людей. Ну и опять же майор прекрасно знал парней из охраны бати. Оба не женаты, с идеальной биографией и послужным списком. А потому лишний раз пометить, так сказать, территорию для Тереха только в радость. Проходя мимо отца, Тома тихонько произнесла. «Привет, пап». «Здравствуй», — также тихо ответил полковник и неловко обнял дочь за плечи. Тома всего на секунду прижалась щекой к груди отца. Кир видел, как она прикрыла глаза и вздохнула. И вспомнил, как Тома говорила о том, будто не нужна полковнику. Будто она только мешает ему. Головоломка сложилась. Тома очень любила отца, но, очевидно, после смерти матери решила, что и полковнику нет до нее дела. А на самом деле все не так. Кир же знает, батя любит дочь, а Тома отвечает тем же. Вот только никто из них даже не догадывается об этом. «Не трогай его, хорошо?» — тихонько шепнула Тома, однако коридор в квартире был маленьким. А у Кира, конечно же, почти идеальный слух. «Не переживай», — едва заметно хмыкнул Головин. Подтолкнул Тому по направлению к кухне, махнул охране, отправляя парней из квартиры. И когда в коридоре, кроме Тереха и Головина, никого не осталось, прямо взглянул на подчиненного. «Докладывай, майор». Тома не находила себе места. Из коридора не доносилось ни звука. Девушка понимала, что отец с Киром прошли в гостиную, и говорят, очевидно, тихо, не подслушать. Хотя кто, как не Тома, имеет право на то, чтобы знать, что именно происходит? Это ведь касается ее жизни, и личной, и вообще. «Томочка, не переживай, мужчины они умные, и Егор Дмитриевич ценит своих ребят», — успокаивала Фаина Валерьяновна, а Тома кивала в ответ. «Нет, все, хватит с нее. Сама влезла в передрягу, из которой Терех и папа ее вытащили. Сама и будет отвечать». Кирилл словил Тому у входной двери, когда девушка направлялась из кухни в гостиную. Отца, как и его охраны, уже не было. Тома пытливо и придирчиво осмотрела Тереха. Визуально никаких изменений. И улыбался майор так, будто это не Томкин отец и непосредственный начальник Кира только что был в квартире тети Фаи. «Что случилось? Что сказал отец? Что происходит? Почему он ушел?» Тома завалила мужчину вопросами, Терех лишь негромко рассмеялся. «Слушай, ты от голода такая болтушка! Так и знал, что тебя нужно кормить сразу, как только проснулась!» — посмеивался Терехов. «Не смешно!» — изогнула бровь Тома. «Что сказал папа?» «Что нам можно перебраться в его квартиру», — ответил Кир, но Томка увидела налет недовольства в глазах Тереха, да и улыбка стала слегка натянутой. «Ладно, я вру. Тебе можно перебраться, а мне завтра на ковер к шефу». «Еще чего, у тебя отпуск», — возмутилась Тома. «Как дали, так и отозвали», — продолжал рассказывать Кир. «Не переживай, принцесса, я на пару часов и сразу к тебе. Организуем вахту с парнями, скучать тебе не придется». «Врёшь ты всё, майор», — прищурилась Тома. «По глазам вижу, врёшь». «Томка, ну вот до чего же ты упрямая, а?» Наигранно вздохнул Терех и подтолкнул девушку к кухне. «И подозрительная такая, точно голодная. Тёть Фая, что у нас на завтрак? Надо срочно принцессу кормить». «Сейчас, сейчас, ребятушки», — подала голос хозяйка. «У меня всё готово». Тома хмурым взором сверлила Тереха все время, пока он сидел напротив, жевал кашу, булочки, пил чай. Любой другой, наверное, давно бы поперхнулся едой, а Терехов ничего, ест да улыбается. Даже как-то обидно стало. И Тома вспомнила слова Кирилла о том, что парни организуют вахту. О том, какие именно парни, вопроса не возникло. Понятно, что отец доверит ее охрану только своим проверенным ребятам. «Значит, вся команда Тереха будет по очереди торчать рядом с Томой». «Говоришь, скучать не буду? А вахта какая? Ночная или суточная? 2 через 2?» Подперев лицо ладонями и устроив локти прямо на столе, уточнила Тома. «Так, Томка, ты мне эти мысли брось!» Насупился Терех и отложил ложку, а Тома широко улыбнулась. «Ну вот, так веселее». «А что такого? Это ведь не моя идея!» Продолжала Тома. «Вы только график согласуйте, чтобы я знала, кто ночует со мной сегодня или завтра». «Тамара Егоровна!» Прищурился Терех, а Тома наигранно удивилась. Фаина Валерьяновна, сославшись на какие-то срочные звонки соседкам, торопливо ретировалась с кухни. Это хорошо, потому что Тома еще не закончила доводить Тереха до состояния бешенства. Или хотя бы неравнодушия. В конце концов, майор, бездушная и черствая скотина, мог бы как-то уже отреагировать на ее опрометчивые признания в любви, а он заслужил словом, чтобы ему потрепали нервы. «Если мое мнение учитывается, то я, пожалуй, выберу первым Аристарха». «Уверена, скучать мне он не даст», — коварно проговорила Тома. «Ведьма!» — рявкнул Кир и подскочил со стула. Тома и пикнуть не успела, а Терех уже сгреб ее в охапку. Перехватил рукой за затылок, второй приподнял так, что Тома практически висела над полом. «Никого, поняла? Никого, кроме меня, у тебя не будет!» — рыкнул он в ее губы. «Кирюш, я же пошутила!» Виновато улыбнулась Тома и руками обняла его за шею. «Хреновые шутки, принцесса!» — пробормотал Терех, жадно и властно накрыл ее губы поцелуем. «Постараюсь больше так не делать!» Скромно пообещала Тома, а потом заглянула в глаза Тереху. «Так что случилось? Почему нам нужно ехать к отцу?» «Там безопаснее. О тебе уже знают и в управлении, а за квартирой бати установлено круглосуточное наблюдение. И визуальное, и жучков полный дом. Здесь этого делать не будут. Да и ни к чему, раз там все готово», — пояснил Терехов. Однако интуиция подсказывала Томе, Терехов что-то утаил от нее. «Сделаю вид, что поверила тебе, майор», — кивнула Тома. «Все будет хорошо, принцесса», — заулыбался Терехов. «И потом, пацанам я доверяю». «Хорошие ребята, согласна», — кивнула Тома. «Томка!» — тяжело вздохнул Терехов. «Ну что, я имею в виду, что команда проверенная, надежная, опытная», — возмутилась Тома. «Знаешь что, Терех, если бы мне кто-то из твоих парней понравился больше тебя, фиг бы я с тобой спала, понял?» «Значит, я тебе нравлюсь, принцесса?» Довольный, словно сытый кот, заулыбался Кир. А Тома растерялась. Даже отстранилась от мужчины, чтобы хорошенько рассмотреть выражение его лица и глаз. «Нет, ошибки быть не может. Терехов действительно не слышал ее признания, иначе не задавал бы таких вопросов. Да, это даже к лучшему. Пусть так и будет. Главное, чтобы Тома вновь не ляпнула чего-то подобного при тех же обстоятельствах, что и минувшей ночью. «Так точно, товарищ майор», — скромно улыбнулась Тома. «Я от тебя кайфую, принцесса», — пробормотал Терехов, до боли стиснув ее в медвежьих объятиях. Тома счастливо заулыбалась. «Ладно, этого признания ей пока хватит».